Глава 23. Мартыш. Я сначала думал, что засну сразу, как только улягусь в кровать, но не тут-то было. Уставшее тело вроде бы обрадовалось, но мозг крутился в голове, размышляя, планируя, оценивая. Пользуясь тем, что опасность попасть в Орхиёрд или на костер перестала болтаться прямо перед носом, и глаза уже больше на нее не косили, мой разум принялся наконец-то анализировать все случившиеся события и раскладывать их по полочкам. Во-первых, я отметил про себя, что разница между уровнями запустения в различных залах и комнатах замка объясняется тем, что последний жилец покинул его всего лишь 6 лет назад. Да, жилец был не совсем в своем уме и, скорее всего, финансово недееспособен, а империя, естественно, не собиралась заниматься восстановлением замка Тирана. Так что самые хорошо сохранившиеся залы и комнаты из общедоступных были бесхозными не так долго, но их было очень мало. Интересно, а где этот спятивший внук темного короля спал? Почему-то от мысли, что безумный старик мог лежать на этой кровати, на этой же простыне, накрываясь этим же одеялом, мне сразу захотелось вскочить и перелечь на пол. Внутреннее отторжение и брезгливость, граничащая с годливостью. Странное и редкое чувство для анимага, но иногда на меня находит. Пообещав себе, что завтра я тут все поменяю, вплоть до матраса, я немного успокоился. Мозг тоже. И опять начал порождать мысли, мешая мне уснуть. Значит, с 5795 года в замке жил лишь один живой человек. Или у него была прислуга? Сейчас уже и не выяснить, наверное. Со смерти королевского сына 362 года прошло. Если даже кто-то и жил тогда в этом замке, он давно умер, и вряд ли ему позволили написать об этом мемуары. А в последние годы заключенный в собственном родовом замке старик совершенно точно жил один. Эту информацию я едва уловил, успев поймать промелькнувшую в верхних ментальных слоях мысль лорда Эрвина, когда тот чуть отвлекся и расслабился. Во время нашего разговора он снял с себя часть защитных амулетов, чтобы было удобнее считывать меня, а в итоге и мне кое-что перепало. Нельзя безнаказанно допрашивать ментально ментального мага, если сам равен или лишь чуть-чуть превышаешь его по силе. Так что я знал, что королевский внук жил в одиночестве, правда, под наблюдением. И где-то в заброшенном саду должен быть маленький домик, в котором и обитали приставленные к спятившему старику охранники. Вот предыдущие 478 лет здесь жил настоящий хозяин, младший сын темного короля. В 5317 году ему было всего 4, так что вряд ли он сильно переживал об отце и братьях, просто потому что не мог их хорошо запомнить. Вот о сытой королевской жизни мог вспоминать с тоской. Но кто я такой, чтобы осуждать человека за стремление жить в родовом замке, а не на рудниках? К тому же, кто знает, может, у него были совсем другие цели. Отомстить, например. Просто что-то пошло не так. На шею надели такой же ошейник, как на Адриана, и... Я нервно потер левую руку. Вместо привычного кожаного ремешка от часов мое запястье теперь обхватывал браслет из того же сплава, что и ошейники на этих двух потенциальных магах смерти. И в часах был теперь встроен чип, позволяющий определять мое местонахождение. Конечно, сразу после спасения страны мне пообещали снять это украшение. Я даже сделал вид, что поверил. В конце концов, может, и правда снимут. Или будем мы втроем всю оставшуюся жизнь сидеть в Ар-Егеншуле, оберегая страну от проклятия. Живые амулеты и я. Чтоб все провалилось! К Танатосу в пекло! Как меня угораздило в это влезть! Я зубами себе выгрызал продвижение по службе, мечтал о стабильности, достиг уровня, когда работа интересная, но спокойная и, главное, хорошо оплачиваемая. И... Так, ладно, мы живы, здоровы, сыты. Пока. Зарплату мне обещали выплачивать стабильно, даже повысить, так как я должен был обеспечивать не только себя, но и Адриана с Агнес. Правда, о содержании замка речи не было. Как же я ненавижу такое состояние, когда тело хочет спать, а мозгу не имется. Знал лорд Эрвин про проклятие, подозревал. Уверен, что подозревал. Слишком легко мне поверил. Слишком быстро. Как бы выяснить, что они там подозревают и знают? Может, от этого наша жизнь зависит? Ведь Адриана с Агнес они были готовы убить, если бы я не вмешался. Или они просто уже следили за мной и знали, что я исправил приказ? Ну да, лорд Эрвин же сразу сказал об Архиерде. Я тогда решил, что это только из-за моего вмешательства в похищение Агнес, но, может, они просто хотели проверить, насколько далеко я готов зайти ради Адриана. Приказ-то словно меня ждал, а едва я его исправил, он сразу был взят в исполнение. И понеслось. Что ж, вполне разумное объяснение. Интересно только, когда именно я спалился? Или кто-то из ребят донес, что я слежу за Адрианом, а тот роет куда-то не туда? Может и так. Теперь и не выяснишь. Но ясно одно. Мысль о проклятии пришла не только в мою голову. Я просто удачно подставился как наблюдатель за теми, кто будет это проклятие снимать. И еще. Раз все так гладко и быстро вышло, других вариантов у них нет. Иначе бы условия сотрудничества не были такими мягкими. А еще было во-вторых. Раз часть залов передо мной до сих пор не открылась, это означает, что Адриан и Агнес пока не признаны как хозяева замка. Или что я пока не признан замком. Надо бы как-то проверить. Пройтись с Адрианом, потыкать им в стенки, в которых должны быть двери, невидимые для меня. Словно откликнувшись на мои мысли, от стены напротив кровати вдруг отделилась тень. Вернее, тень. «Адриан, что ты тут делаешь? Как ты сюда попал? Через щель в двери просочился?» Я нервно усмехнулся, глядя на приближающегося ко мне. «Призрака, Танатос всех! Призрака, очень похожего на моего друга, только одетого в какой-то странный костюм, словно он своего древнего предка собрался играть на сцене театра». «Зачем ты меня предал?» — прошелестел призрак, глядя на меня серо-голубыми, словно выцветшими глазами. «Нет, сходство с Адрианом было пугающим, но все же, надеюсь, это не он, потому что иначе я его сейчас просто убью. Я тебя, идиота, от костра спас». Огрызнувшись, я начал прикидывать, как стратегически правильнее поступить. Успокаивать призраков я не умею. Способностей медиума у меня тоже нет, так что даже нейтрализовать этого на меня обиженного не получится. А значит, надо вызвать того, кто упокоит, и очень быстро. Но не орать же на весь замок на помощь. «Ты? Так это все же был ты?» Недоверчиво уточнил призрак и... исчез. «Слава Егеншуилю! Все решено! К Танатосу такие развлечения! В гостиницу завтра с утра переедем!» Адриан. «Вообще-то планировалось, что я просто развлекусь немного, почву прощупаю, реакцию оценю. Вдруг опять завизжит и рванет под лестницу. Или Мартышу наябедничает. Все же, сколько бы ни было лет той, что сидит сейчас внутри тела, самому телу всего 15, а даже у простых людей с их пристрастием к ранним бракам совершеннолетие наступает в 16. Так что я всего лишь хотел развлечься. Развлекся. Взрослый взгляд и ласковые уверенные прикосновения пальцев. Чувствуется, что опыта у той, что внутри, хватает. Но сексом надо заниматься с телом, а не с душой. И как бы соблазнительно девчонка себя не вела, с виду ей 15. Ладно, уже 16, собственно говоря. Но я лучше подожду рядом, пока будет хотя бы 18-20. Грудь у нее начала наливаться очень даже многообещающе, так что есть надежда. На самом деле я просто давно не был женщиной, вот и... Короче, дальше поцелуев заходить нельзя, иначе буду себя соблазнителем малолетних чувствовать. Наверное, изначально Мартыш обо мне именно так и подумал, когда нас вместе увидел. Хотя вряд ли. Скорее, он решил, что я объедал беззащитного ребенка, приказывая ей делиться со мной пирогами. Да в мыслях даже не было. От силы штук 5 съел, в отличие от этой малолетней обжоры. «Тоже поесть захотел», — подколол я стоящего в коридоре друга. Вид у него был злой и какой-то... не то чтобы напуганный, но очень близко к этому. «Да не переживай ты!» — я хлопнул Мартыша по плечу. «Отсюда я точно не сбегу. Тут же полный лес охраны, под каждым деревом сидят. Даже прогуляться не дали, сразу выскочили и обратно в замок затолкали». «А с чего вдруг тебе прогуляться ночью приспичило?» — с подозрением поинтересовался Мартыш, открывая перед бестолычью дверь в ее спальню. «Это он меня от зомби защищал!» — неожиданно прокомментировала девчонка, кивнув на бесшумно прокравшуюся следом за нами нежить. «Интересно, теперь этот местный труп так и будет за ней следом ходить?» «Ну, а потом пирог за пирог. Там на утро ничего не осталось. Надо что-то делать». «И с этим вечно недокормленным ребенком я только что целовался?» «Прожорливая бестолочь! Нет, пока не подрастет на голову никаких развлечений, даже пробных. Только пугать в темноте и больше ни-ни. Надо просто объяснить Мартышу ситуацию, он же тоже нормальный здоровый мужик, поймет, что у меня физиологическая потребность. А если не доверяет, то может со свечой постоять или договориться сразу на парочку шлюх. Хотя он правильный и такие развлечения не одобряет». Нет, конечно, своим тонким намеком на то, что мы пирогами развлекались, бестолочь меня прикрыла. Но я не собирался скрывать, что хотел прогуляться. Мой замок, мой парк. Имею право подышать свежим воздухом. Так что дождался, когда девчонка скроется в своей спальне, и пояснил. Не спалось что-то. Мерещилось всякое. «Тебе тоже?» Почему-то с облегчением уточнил Мартыш. «И мне кошмары снились, причем с твоим участием». «И что я делал в твоих кошмарах?» Мы направились к себе и встали в общем холле, каждую дверь в свою спальню. «Ты пытался от меня добиться, за что я тебя предал». «А, ну это я могу». Усмехнувшись, я подмигнул Мартышу и потом, насколько мог, серьезно и искренне произнес: «Но я тебе очень признателен. За все». И быстро свалил к себе, чтобы эта трогательная сцена не затянулась и не превратилась в фарс.